«Вы, Андрей Александрович, кто такой?» Задал я вопрос. В кабинете повисла тишина. Я вызвал Жданова на совещание ГКУ не просто так. Мне надоели бесконечные выкрутасы этого политического деятеля прошлого. Да чертиков надоели. Нет, я не буду уподобляться подполковнику Караху из моей далекой юности того мира. Был у нас такой преподаватель тактики в погранучилище. Как специалист он был великолепен, но дисциплиной нас, курсантов, задалбывал по-черному. Вызовет за какое-нибудь мелкое нарушение, задаст вопрос и тут же рот затыкает. А я вам говорю, молчите, товарищ курсант. Нет, я дам Жданову высказаться. Мы все ждем, Андрей Александрович. Надо поторопить. Чего он на прямой вопрос не отвечает? Я первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. Член политбюро ЦК КПСС. И я совершенно не понимаю, что вы здесь устраиваете. О, не понимает он, видите ли. Все он понимает. Знает кошка, чье мясо съела. Тогда какого хрена вы вмешиваетесь в планы государственных предприятий? Для чего потребовали отправку партии тракторов с Кировского завода в Канадскую республику на 2 недели раньше плана? Что значит «для чего»? Чтобы наши канадские труженики получили технику к празднику. К очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. К праздничку, значит. Я поворачиваюсь к своему министру госконтроля. Лев Захарыч, доложите, пожалуйста. Нет, сидите. Удерживаю я Мехлиса. А вот вы, Андрей Александрович, наоборот, встаньте. Пусть товарищи на вас посмотрят. В результате неправомерных действий секретаря обкома КПСС плановая партия тяжелых колесных тракторов К-9400 и К-9430 для Канады была отправлена на 2 недели раньше срока поставки с неполной комплектацией и содержащая технику до 30% бракованную. Брак явился следствием спешки при производстве насосных агрегатов гидросистемы. Технология сборки этих высокоточных узлов не была выдержана. Как результат, региональное отделение Кировского завода вынуждено было переставлять насосные агрегаты с некомплектных тракторов для того, чтобы выполнить хотя бы часть заказа. План поставок в Канадскую ССР сорван. Речь министра государственного контроля была достаточно монотонна, но глаза его метали молнии. «Спасибо, Лев Захарович!» Остановил я Мехлиса и повернулся к Жданову. «Кто дал вам право вмешиваться в работу государственного предприятия?» Опять спросил я и, выждав минуту, продолжил. «Все убытки и компенсации грузополучателям взыскать с партийной организации Ленинграда и области. Егор, пусть твои службы проконтролируют». Синельников незамедлительно кивнул. «А вы, Андрей Александрович, постарайтесь сделать так, чтобы я вас больше никогда не услышал. В противном случае вами займутся те же самые службы, но определением вашей деятельности будет уже не глупость, а совершенно другое – саботаж». Лицо Жданова налилось желчью. Интересно, что он теперь будет делать? Серьезного компромата на него у Егора пока не было. А без этого убрать его из КПСС было невозможно. Во всяком случае, сейчас. Все наши планы по партийным заговорам были сорваны. Не хочет никто, кроме КПСС, драться за власть. А у последней текстом новой конституции вырваны зубы. Да еще мы сами тихой сапой, не торопясь, но довольно существенно, проредили партийный аппарат на всех уровнях. Новая же масса молодых партийных работников. Да. Дело даже не в том, что бояться. Нет. Никто не ожидал, что в новых республиках Советского Союза будет такой ультрапатриотизм. А ведь я обязан был догадаться. Примеров в том мире подобному хватало. Самые крутые патриоты Америки там кто? Правильно. Те, кто только что стал гражданином заокеанской державы. А с учетом роста уровня жизни, всеобщей занятости населения, вообще всей социальной направленности нашей власти к народу, кто же будет замышлять против нас? Да еще после такой сокрушительной победы в последней войне. Только те, кто что-то потерял. То есть владельцы крупных предприятий, которые были национализированы. И КПСС, практически лишившаяся реальной власти. Первых было достаточно мало, и они в основном сбежали из страны. А вот КПСС? Но ведь номинально мы, руководство державы, сами по-прежнему состояли в этой партии. Вот только партийные задания не выполняли, отговариваясь занятостью на основной работе. Более того, мы сами были во всех высших структурах КПСС. В Политбюро моих сторонников было большинство. Партии в результате осталась только функция идеологической работы с советским народом. Контроль за кадрами я у нее отобрал. СГБ с этим справляется значительно лучше. Тем более, что Егору Синельникову я доверяю значительно больше, чем всем этим Ждановым и Булганинам. Теперь бы еще телефонное право задавить. С другой стороны, бывшая канадская, а ныне просто социалистическая народная партия очень неплохо набирает своих новых членов среди молодежи. Саше Косареву, генеральному секретарю ЦК ВЛКСМ, было дано четкое указание – не мешать. Хочешь, чтобы твой союз молодежи существовал и дальше, процветал, а не загнивал, значит, должна быть здоровая конкуренция. И изволь немедленно поддерживать все действия нашего правительства. Или кончишь так же, как твой аналог в том мире. Впрочем, последнее Косареву никто не говорил. Но намекнули кое-что. Он вполне понятливый и вменяемый товарищ. Осень 41-го. Самый урожайный год за всю историю человечества. Самая тяжелая страда. Сохранить рекордный урожай зерновых. Строить и строить полевые и капитальные элеваторы и зернохранилища. Амбары и зерносушилки. Мирная битва развернулась на всех посевных площадях огромного ныне СССР. Вроде бы должны справиться. А тут внеплановая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. «Да», – заявил я, – «Советский Союз готов немедленно передать контроль над ядерным оружием Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. В то же время у нашего правительства есть определенные условия. Во-первых, все члены ООН должны немедленно отказаться от любых планов разработки и испытаний подобного оружия. То есть, для начала, принять соответствующие законы. Теперь далее. Мы прекрасно понимаем, что мирные ядерные технологии хотят развивать все страны планеты. А так как обогащение атомного топлива и переработка отходов атомной промышленности связаны с возможностью получения делящихся материалов для ядерного оружия, то все, даже сугубо мирные атомные предприятия, должны также находиться под контролем ООН во всем мире. Проекты договоров прилагаются. В то же время Совет Безопасности должен иметь достаточно реальные рычаги воздействия на тех, кто только задумается о нарушении запрета. Впрочем, для предотвращения любых войн, а ведь это основная цель нашей организации, у Совбеза должна быть своя, самая сильная на Земле армия. Создавать ее? А не проще ли вообще передать все основные вооруженные силы членов ООН под командование Совета Безопасности? Отказаться от национальных воинских формирований? Такого предложения никто не ожидал. Нет, понятно, что внутренние войска и полицейские формирования, занимающиеся поддержанием порядка, должны быть национальными. А вот от большинства армий, способных как сами напасть на другую державу, так и защитить свою страну от внешнего агрессора, мы предложили отказаться. А где гарантия, что тайком созданная армия какой-либо страны не нападет на своего мирного соседа? Тут же вопросил премьер Англии Эттли. Достаточно сильные и мобильные войска ООН, рассредоточенные по всем основным регионам планеты, парировал я. И непрерывный мониторинг потенциально опасных стран эмиссарами ООН. В огромном зале наступила тишина. Слышен был только достаточно заметный шелест вентиляторов системы кондиционирования воздуха и редкие покашливания отдельных участников сессии. «Это приведет к очень тяжелому экономическому кризису во всем мире», включил свой микрофон Теодор Франклин Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки. «Остановка военных производств вызовет массовую безработицу». Он, как всегда, смотрел в корень. «Ни в коем случае!» – опять парировал я. «Только резкое падение сверхприбыли магнатов, производителей оружия. Конверсия военных заводов и еще раз конверсия. А немедленная и полная остановка военных производств не требуется. Лучшее оружие будет закупаться для войск ООН. Не забывайте, что в результате в руках мирового сотрудничества наций должна быть пусть и рассредоточенная по отдельным регионам, но самая большая, лучше всех вооруженная и, надеюсь, отлично обученная армия мира. А вот о ее конкретном составе и местах постоянной дислокации пусть думают специалисты. Я сам, хоть и являюсь кадровым военным, хорошо разбираюсь только в достаточно узкой области военного дела. Саркастическую улыбку генерала армии Синельникова, последовавшую сразу за моим последним утверждением, я проигнорировал. Споры растянулись на 2 недели. Линии связи комплекса ООН в Крыму работали с огромным напряжением все это время. Шли консультации как между делегациями, возглавляемыми высшими руководителями стран, так и делегации со своими правительствами и законодательными структурами. Ведь наше предложение требует изменения конституций всех стран, членов Организации Объединенных Наций. Хорошо, что мы успели установить столько видео и телефонных аппаратов. Нет, все-таки как хорошо, что реально у нас в Советском Союзе диктатура триумвирата. Ведь наш народ поддержал революционные предложения советского правительства. Пропаганда у нас на должном уровне. А в других странах? Но ведь там в основном так называемая демократия. Откажись от наших предложений, и удержится ли такое правительство у власти? А ведь мощный ядерный кулак и отличная армия будут в распоряжении ООН. А если в результате Совбез примет решение наказать такую страну? Желание жить природа заложила в сущность каждого человека. А ведь самым главным в наших предложениях являлся отказ от насильственных международных действий. Живи сам и дай жить другому. Как? А вот это уже будет зависеть от тебя самого, от того, как работать будешь. Немного поговорили об атомной энергетике. Советский Союз согласен немедленно предоставить всем желающим необходимые технологии, вплоть до чертежей реакторов и оказания помощи специалистами. Но это достаточно дорого стоит. Впрочем, атомная энергетика достаточно быстро окупается. Все необходимые экономические выкладки мы предоставим немедленно после подписания и ратификации договоров о запрещении разработки и испытаний ядерного оружия. В результате все правительства, хорошо напуганные нами 3 месяца назад возможностью ядерного апокалипсиса, согласились с нашим предложением. С одной стороны, приличное уменьшение доходов от национальных ВПК. С другой, резкое, на порядок, уменьшение расходов на оборону. Как подсчитали эксперты, средние взносы крупных стран в казну ООН для содержания международной армии составят около 6% от текущих военных бюджетов. А уж для небольших стран какое огромное значение имеет уменьшение налогового бремени. Ну и пряник в виде мирных атомных технологий. «У советского правительства также есть еще предложение», заявил я на закрытой встрече. «Сейчас постоянными членами Совета Безопасности, как известно, являются только наши 3 великие державы – Советский Союз, Соединенные Штаты и Франция. Мы считаем, что уже пришло время расширить состав». «Конкретнее, мистер председатель, пожалуйста», тут же отреагировал Рузвельт. «Кого вы предлагаете?» «Израильскую Федерацию, Федеративную Республику Германия и, как ни странно, Японскую империю». «Но ведь 2 державы из предлагаемых – недавние враги», – удивился де Голль. «И что?» – парировал я. «Правительства у них новые, возврат к старому курсу невозможен. Денацификация в Германии проведена под нашим контролем достаточно качественно. А в свете только что принятых решений агрессивная политика вообще становится невозможной. Разве у вас есть сомнения, что эти страны достаточно быстро встанут в один ряд с нами?» «Мистер председатель, ответьте на один вопрос». Рузвельт посмотрел на возвышавшегося над нами француза, хотя мы втроем сидели в креслах, и опять повернул голову ко мне. «Чего вы добиваетесь?» Ваша страна сегодня самая большая и сильная в мире. Ваша армия уже доказала, что не боится никого. Ваше оружие лучше. В ближайшие годы вряд ли кто сможет догнать Советский Союз. Но внезапно, после совсем недавней войны, вы соглашаетесь передать и армию, и ваше ядерное оружие под международный контроль. Не просто соглашаетесь, а сами предлагаете. Одновременно делаете все, чтобы этот контроль стал максимально всеобъемлющим, вплоть до включения в состав контролеров бывших противников. Итак, чего вы добиваетесь? Да, не в бровь, а в глаз. Надо признать, что он очень умен. Синельников докладывает, что в их проекте «Манхэттен» серьезные подвижки. Строят какую-то огромную установку. Машина времени будет работать? Да не верю я. А добиваюсь я, мистер президент, именно того, что записано в уставе ООН. Прекращение любых войн. Хватит уже в истории человечества боевых действий. Я очень хочу, чтобы наша цивилизация окончательно свернула на мирный путь развития. И считаю, что именно сейчас пришло время для этого. Рузвельт с Дегголем переглянулись. Но все же необходимо чем-то заменить военную промышленность. Чем-то, что будет тянуть технологии и бизнес вперед. Президент Штатов не спрашивал. Он констатировал. Точнее, требовал. «Будет вам замена!» – усмехнулся я. «Такая, что напрягаться придется значительно серьезней, чем во время войны. Подождите совсем немного». Теперь уже я переглянулся с французским президентом, в глазах которого была надежда и мечта.